Ближе к вечеру, однако, погода опять испортилась. Небо затянуло черными грозовыми тучами, которые то и дело полосовали ветвистые сиреневые зигзаги молний. Я задернула шторы, когда начался дождь. Почему-то в грозу мне всегда было особенно тревожно. Казалось, будто сильный ветер может сорвать крышу с дома и унести меня прочь от всего, что мне дорого. В моем кабинете уютно потрескивал камин. На журнальном столике перед низким удобным диваном для гостей стояла большая кружка, обжигающая горячего какао, щедро сдобренного корицей и ванилью. Я любила проводить вечера именно так, в полном одиночестве, с головой уйдя в интересную книгу и накинув на ноги теплый плед. Дора еще с обеда предупредила меня, что вечер проведет у подруги. Наверное, опять разопьют на двоих бутылку вина, а возможно и не одну, после чего начнут обсуждать всех знакомых подряд. В этот момент за окном послышалось особенно громкое рокотание грома, и я недовольно покачала головой. Вряд ли Дора в такой ливень отправится домой. Скорее заночует у подруги, как частенько делала. А значит, сегодняшний вечер полностью принадлежит мне одной. Но моим надеждам на спокойное уединение не суждено было сбыться. Едва только я углубилась в чтение, захваченное приключениями молодого красавца Виконта, пытающегося добиться любви дочери своего злейшего врага, как рядом кто-то деликатно покашлял. Я вскинулась от неожиданности и спрыгнула на пол, испугавшись, что случилось самое страшное, и по мою душу пожаловала Артемия. При этом я забыла о пледе, укутавшем мои ноги, запуталась в нем и неминуемо полетела бы на пол, если мгновением ранее меня не подхватили за талию. «Как приятно, когда при моем появлении девушки так и падают к моим ногам!» — насмешливо заявил незваный поздний гость со своим обычным опломбом. «Себастьян!» Я резко отстранилась, и он безропотно выпустил меня из объятий. Однако не отошел, так и остался стоять рядом, нагло ухмыляясь. «Когда ты уже научишься предупреждать о своих визитах?» — проворчала я, на всякий случай встав так, чтобы между нами оказался столик. «Вообще-то я пришел вернуть тебе то, что ты забыла у меня дома». Себастьян кивком указал на пальто, которое он бросил на одно из кресел. «И еще одно». После чего жестом фокусника извлек из-за спины папку, туго набитую какими-то бумагами. «Что это?» – настороженно спросила я, ожидая от него любой гадости. «Вдруг объявит, что теперь меня из второго сословия решили исключить?» «Предмет твоего договора с Енором», – любезно разъяснил мне Себастьян. «Он просил передать тебе с большой благодарностью». Мне немедленно стало очень стыдно. Я уставилась взглядом себе под ноги, опасаясь поднять голову и случайно встретиться глазами с Себастьяном. Пади начнет зубоскалить, что негоже девушкам из приличных семей опускаться до таких низких методов ведения борьбы за любимого человека. «Кстати, я тут полистал кое-какие бумаги на досуге», — продолжил Себастьян, сделав вид, будто не заметил моего смущения. «А Дейла та еще штучка. Теперь понятно, почему она так возненавидела Джайсона». Я заинтересованно хмыкнула, невольно забыв о своих переживаниях по поводу недостойного поступка. А ведь и впрямь Дейли Джайсон не понравился с самого начала. Вспомнить хотя бы их первую встречу, когда она еще не знала, что он помогает Валенсии. Кстати, насчет самого шерифа, а ведь один вопрос я так и не прояснила насчет него. «Давно хотела тебя спросить», – медленно начала я, из-под лобья наблюдая за Себастьяном. Тот опустился на диван, отложив в сторону папку, и с явным интересом принялся вертеть в руках мою книжку, рассматривая обложку, на которой был изображен знойный, черноволосый красавец, сжимающий в объятиях хрупкую блондинку. «Ты намекал, что Джайсон убил отца. Это действительно так?» «Ага», — подтвердил Себастьян, без спроса отхлебывая из моей кружки какао. «Иначе как бы он заполучил кулон, в котором хранилась душа Валенсии?» «Но почему?» Я осторожно примостилась на самом краешке кресла. «Что он не поделил с отцом?» «А из-за чего обычно убивают ближайших родственников?» Себастьян флегматично пожал плечами. «Вопросы наследства и денег. Нейн Бенджамин Виннигуд собирался исключить сына из завещания. Ему не понравилась та разгульная жизнь, которую вел Джейсон. Более того, Бенджамин узнал о кое-каких темных делишках, в которых был замешан его сынок, и всерьез собирался накляузничать на него в столичное управление полиции, дабы его выгнали со службы. Я терпеливо ожидала продолжения, а Себастьян тем временем, ни капли не смущаясь моего присутствия, открыл злополучную книгу и принялся листать страницы, бегло просматривая каждую. «Что же такого натворил Джейсон?» – торопливо спросила я, пытаясь отвлечь его от этого занятия. Почему-то было очень неприятно наблюдать за тем, как придирчиво Себастьян изучает мою книгу. «Ну да, люблю я подобное легкое чтиво. По-моему, нет ничего лучше пасмурным осенним вечером с головой погрузиться в описание красивых любовных отношений. Правда, боюсь, Себастьян мое невинное увлечение посчитает забавным и достойным всяческих издевок». Джейсон слишком любил женщин. Рассеянно отозвался Себастьян, погруженный в чтение. «Кстати, в этом и кроется причина столь ярой ненависти к нему Дейлы». «Нет, это просто физически невозможно». От последнего громкого восклицания я подскочила на месте. Удивленно воззрилась на Себастьяна, который недовольно хмурился. Что за муха его укусила? «Ой, прости, Трикс». Он виновато улыбнулся, заметив, что я смотрю на него. «Просто автор твоей знамечательной книженции, по всей видимости, целовалась с мужчинами только в эротических снах. Иначе как можно написать такую чушь? Вот, послушай». Себастьян откашлялся и с выражением принялся читать, не обращая внимания, как я медленно, но верно заливаюсь краской стыда. «Виконт Филипп Артуанский страстно прижал Сесиль к стене. Его правая рука ласково перебирала вьющиеся темные волосы, в беспорядке рассыпавшиеся по плечам несчастной сиротки. Сесиль судорожно вздохнула, почувствовав дразнящую близость его губ, а в следующее мгновение они слились в долгом поцелуе. Пальцы Филиппа скользнули по шее девушки туда, где в бешеном ритме заходилась жилка, и Сесиль ощутила, как его жадные руки принялись оглаживать ее округлые бедра. На этом месте мое смущение достигло предела, поскольку далее в книге шло описание весьма откровенной любовной сцены. Но Себастьян не стал дочитывать отрывок до логического завершения. Вместо этого он захлопнул книгу и выжидающе уставился на меня. «И что тебе не нравится?» – с вызовом поинтересовалась я. «Сколько рук у этого самого Филиппа?» – ехидно спросил Себастьян. Одной он перебирал ей волосы, второй трогал за шею, а третий и четвертый гладил бедра, так что ли? «Ему никто не мешал делать все это поочередно!» – огрызнулась я. «Сначала погладил волосы, потом шею, а затем и ниже перешел!» В светлых глазах Себастьяна заплясали веселые искорки, однако он удержался от спора. «Ну-ну!» – вместо этого обронил он. «Забавные книжки ты читаешь, Трикс. Пожалуй, я одолжу это у тебя на время. Вдруг получится применить описанные там позы на практике». Я окончательно стушевалась. Вообще-то мне самой было очень интересно, чем же закончатся отношения Лавеласа Филиппа и скромной Сесиль. Больше всего, конечно, мне хотелось узнать, удастся ли последний выйти замуж за своего коварного соблазнителя. Но признаваться в этом Себастьяну я по вполне понятным причинам не собиралась. Изведет ведь своими шутками. Впрочем, уверена, он и так мне эту книгу будет еще долго припоминать. «Так что там насчет Джейсона и Дейлы?» – попыталась переменить я тему разговора. «Они были знакомы?» «Ну, знакомы – это не совсем подходящее слово». Себастьян вновь взял в руки папку, с которой пришел сюда. «Как по-твоему, Трикс, какие тайны хранит прошлое Дейлы?» «Понятия не имею». Я всплеснула руками. «Полагаю, Седрик выручил ее из какой-то беды. По крайней мере, в разговорах частенько проскальзывала тема того, что она ему очень благодарна. Но что именно с ней случилось, я не в курсе.